Такую же картину увидел итальянский археолог Джованни Бельцони, который вскрыл в 1818 году камеру в пирамиде Хефрена, Хафры. Он увидел пустой саркофаг из полированного гранита. Его крышка валялась рядом, сломанная пополам. В 30-х годах XIX столетия британский полковник Говард Вайс, заинтересованный загадками пирамид, приехал в Египет и присоединился к группе археологов, изучавшей пирамиду Хеопса, которой руководил итальянец Джованни Кавиджо. Через некоторое время полковник добился для себя у властей лицензии на раскопки, выгнал итальянца с территории раскопок. После нескольких месяцев трудов, прокладывая себе дорогу пороховыми взрывами, полковник обнаружил неизвестное еще помещение над погребальной камерой фараона, которая была найдена ранее. На стенах этих помещений красной краской было начертано имя фараона Хеопса. Сенсационная новость немедленно облетела мир, а полковник Вайс заслужил признание и славу. Со временем, однако, вскрылся обман. Египтолог Самуэль Бирш, знаток древнеегипетских иероглифов, обнаружил в начертании имени Хеопса знаки, которые во времена этого фараона еще не существовали в египетской письменности. Специалист по древним языкам Захария Сичин установил, что полковник попросту написал имя Хеопса сам, пользуясь вышедшей в 1828 году работой по древнеегипетской иероглифике. Но Вайс сделал и другое открытие. В 1837 году он вскрыл погребальную камеру в третьей пирамиде, пирамиде фараона Менкаура, Микерина. Картина была уже знакомой. Пустой саркофаг, деревянная крышка гроба в виде человеческой фигуры и ничего. Египтологи считают, что погребальные камеры пирамид были вскрыты и разорены грабителями около 2000 года до нашей эры. Но есть и другое мнение о том, что настоящие погребальные камеры еще скрыты в толще пирамид, а найденные саркофаги — всего лишь уловка, чтобы отвести потенциальных грабителей от сокровищ фараонов. О том же, что неисследованные пустоты в пирамидах существуют, имеется множество данных. Еще в 1907 году Луис Маккарти предположил, что пирамида имеет по крайней мере еще три камеры, одна из которых вдвое больше погребальной. Маккарти также поддерживал версию о том, будто где-то под северо-восточным углом пирамиды пролегает подземный туннель, ведущий к сфинксу. О том, что мумия Хеопса на самом деле погребена под пирамидой, говорили Геродоту древнеегипетские жрецы. Вода, текущая по искусственному руслу, образует остров, на котором, как говорят, погребен Хеопс, — писал Геродот. Это свидетельство всегда вызывало сомнения у египтологов. Какая вода может быть в пустыне? Существует, однако, гипотеза, что некогда искусственное русло соединяло подземное озеро под пирамидой с прежним руслом Нила. Система водозабора располагалась в маленькой пирамиде, стоявшей некогда к северо-востоку от пирамиды Хеопса. Ее развалины можно видеть и сегодня, а мумия фараона до сих пор покоится под вершиной пирамиды, ниже уровня плато, на острове посреди искусственного озера, как и писал Геродот. Современные исследования показывают, что в самой пирамиде, под ней и вокруг нее действительно имеются многочисленные пустоты. Первыми загадочные камеры в толще пирамиды обнаружили в 1986 году два француза. Годом спустя группа японских специалистов, оснащенных по последнему слову техники, изучая пирамиду, получила данные о существовании в ней целой системы лабиринтов и помещений. На основании этих исследований через два года действительно была обнаружена камера, скрытая в скальной плите под пирамидой.